Эпилог. Женщина была пожилой, хорошо так за 50. Один глаз у нее был слеп и затянут белой поволокой, да и на щеке заметны были следы старого ожога. И встретила она меня с подозрением. Долго смотрела в глаза, потом долго изучала документы, новенькие, хрустящие. Очень ответственный директор интерната для детей войны. «У вас была бурная молодость», — сказала женщина сухо. «Но вы при этом выглядите очень хорошо». «Не все шрамы на коже», — ответил я. Подумал и приподнял футболку. «У меня только один». «Нож? Нож!» Женщина смягчилась, пробормотала. «Взгляд у вас, как у старика. Я понимаю, да, не все шрамы видны. Как правило, мы не передаем детей на воспитание одиноким мужчинам». «Понимаю», — кивнул я. «Но, судя по всему, это действительно ваша сестра». Она снова задумчиво посмотрела на бумаги. «Честно говоря, вы и похожи. Будь чуть старше, я приняла бы за отца». «Никиту Самойлова забрали чужие», — сказал я с болью в голосе. «Гнев и мщение», — положив ладонь на сердце, произнесла женщина. «Мщение и гнев», — повторил я ее жест. «Общество, пережившее катаклизмы, всегда склонны к ритуалам». Я кашлянул и добавил. «Беспомощного, одинокого старика, ветерана войны, забрали на смерть чужие миры. Я только неделю назад узнал, что у отца был посмертный ребенок». «Хорошие гены», — тоном заводчицы произнесла женщина и сама смутилась своих слов. «Да, отыскать сестру — большая удача. Поговорите с девочкой. Если наладите контакт, то сможете приходить каждый день. Через пару недель разрешим с ней гулять по городу. Через полгода... Что ж, сможете подать заявление на опеку». «Спасибо», — сказал я. «Обычно посмертных детей оставляют в своих семьях матери», — неожиданно произнесла женщина и плотно сжала губы. «Или забирают на воспитание, за ответ льготы. Но ее вернули уже 9 раз. Она сложная. Немного». Я понял, что она мечтает избавиться от девочки. «Все мы непростые», — ответил я. И пошел к скамейке в саду, где сидела моя дочь. Ей было лет 8. Тощая, с косичками, хмурая, в шортиках и майке, босиком. Я сел рядом. «Мне сказали, ты мой брат», — сказала девочка, не глядя на меня. «Ага», — сказал я. «Не очень-то я умею общаться с детьми». «Я думаю, ты врешь», — сказала девочка. Поглядела на меня искоса. Подняла ладошку и продемонстрировала мне тонкий длинный гвоздик. «Не надо, я хороший», — ответил я. Девочка фыркнула, задрала майку и воткнула гвоздь себе в живот. Покосилась на меня. «Круто», — сказал я. Девочка вынула гвоздь. Пристально посмотрела на выступившую каплю крови. Потом стерла ее пальцем и слезнула. На бледной коже не осталось никакого следа. «Можно попробую?» – спросил я. Взял у нее гвоздь и воткнул его в щеку. Достал и вернул девочке. «Ты ведь мой папа?» – спросила девочка. «Да, но это секрет». Она кивнула и посидела, болтая ногами. Деловито спросила. «Что мы будем делать?» «Мстить», — ответил я с удивлением. «Но тебе надо будет подрасти». «Я могу очень быстро», — шепотом сказала дочь. «Знаю», — ответил я так же тихо. «Но спешить не надо. У нас достаточно времени». И мы обменялись рукопожатием.